Приветствую всех дорогих друзей и радиослушателей. Мир вам! В сегодняшней беседе мы хотим закончить беседу о предсказанном пророчестве о трех палестинских городах. Предсказанное Христом горе пришло на всех. Жители этих обреченных галилейских городов почти все были уничтожены или уведены в рабство, в плен. Предсказанное Христом пророчество относительно людей, отвергнувших Божий призыв, исполнилось полностью 30 лет спустя. А вторая фаза пророчества относительно самих этих городов тоже полностью исполнилась около 400 года нашей эры, когда эти три города были разрушены землетрясением. Теперь археологи, ученые спорят о самом месте, где находились эти города. Они совершенно исчезли с лица земли. Правда, что о специфичности выполнения этих пророчеств Христос не говорил, как они произойдут, но то, что Он сказал, все исполнилось. В этих беседах я часто ссылаюсь на исторические сведения еврейского историка Иосифа Флавия. Поэтому я хочу в общих чертах ознакомить уважаемых слушателей с тем, кто был Иосиф Флавий. Иосиф был священником и одним из выдающихся вождей еврейского восстания против римлян. Он был в ранге генерала. Иосиф Флавий всегда был пламенным еврейским патриотом, и до конца своей жизни он остался таким, и никогда не был изменником своей нации, как многие евреи думают о нем. В его душу крались сомнения в правоту его и его сотоварищей действий, обрекать на уничтожение свою страну и заливать потоками невинной крови сотен тысяч своих соотечественников. Анализируя свои убеждения и взгляды, он пришел к убеждению, что это есть Бог, который посылает все эти наказания на них за то, что они оставили его. А римляне и другие являются лишь исполнителями этих Божьих определений. Если римляне есть лишь средством всего происходящего и согласно с волей Божьей наказывать евреев, то следует ли бороться с этим и тем самим идти против воли Божьей? О том, как он пришел к таким выводам, я расскажу в этой беседе. После взятия римлянами города Йотапатии положение повстанцев было безвыходное. Иосиф Флавий наравне с другими сражались в первых рядах повстанцев, пока это было возможно. Потом они бежали вместе с другими, прятаясь от преследования римлян. Иосиф с некоторыми своими однодумцами и друзьями скрывались в одном секретном месте. Их выдала одна женщина, знавшая о их месте пребывания. У еврейских инсургентов существовало такое предание, что они не сдавались в плен, а убивали самих себя. Такое же положение предстояло и для Иосифа и его друзей. Иосиф, как священник, молился к Богу и поручал свою жизнь и судьбу Божьему провидению. Когда Веспасиан узнал о месте пребывания Иосифа, то он послал двоих римских трибунов, Павлинуса и Галикануса, и дал им приказ подать Иосифу их правую руку, что служило в это время знаком, что ему гарантируется полная безопасность от Веспасиана, как главнокомандующего, действующего от сената и императора. Иосиф не принял их руки. Веспасиан за всякую цену хотел сохранить жизнь Иосифа, поэтому он послал к Иосифу третьего трибуна по имени Никанора, хорошо знакомого Иосифа в хорошее спокойное время. Никанор сказал Иосифу: «Мы вас победили, но вы так хорошо сражались и так мужественно и героически вели себя, что мы восхищаемся вами. В наших сердцах нету скрытой злобы или ненависти к вам. Мы понимаем вашу жертвенность и любовь к вашей родине. Мы удивлены вашими способностями, как вы организовали борьбу с нами. В наших сердцах больше уважения к вам, нежели ненависти. Веспасиан послал меня к тебе не как гадкого обманщика, чтобы обмануть тебя, но послал меня как друга, который желает спасти тебя. Своей жизнью ты можешь принести больше добра своему народу, нежели своей смертью. Веспасиан был военным человеком и весьма храбрым, поэтому он высоко ценил храбрость даже у своих врагов. Тактикой всех повстанцев было, проигравши битву, они убивали самих себя и даже своих жен и детей, как это было в Масаде. Веспасиан знал хорошо об этом, но он не хотел, чтобы Иосиф то самое сделал с собою. Иосиф принял поданную руку Никанору. Разбитые повстанческие части думали спастись и скрыться, переплывши на суднах и лодках на другую сторону Генесаретского озера, но римляне отрезали их отступление и заняли своими войсками все берега озера. В распоряжении инсургентов находилось большое число, в несколько тысяч торговых барж, рыбацких суден и всевозможных лодок. Римляне своими молниеносными походами заняли все окружающие озеро берега, и таким родом они очутились в полном окружении. К месту битвы спешил сам император Траян с несколькими тысячами войск, кавалерии и легионеров. С иных мест Римской империи спешили иные легионы, чтобы взять участие в этих решающих битвах. Главнокомандующий Веспасиан и его сын, полководец Тит, спешили, чтобы самим завершить эту предпринятую кампанию и собрать все лавры военных побед. Поэтому Веспасиан поспешно снаряжал военные корабли, захваченные римлянами в ходу их молниеносного наступления. Судна инсургентов, как мы уже упоминали, были обыкновенными торговыми баржами и рыбацкими суднами, не подготовлены к морской битве. На них они лишь хотели переплыть на другую сторону озера, чтобы скрыться в иных городах или в горах, но римляне их отрезали. Римские небольшие, но хорошо вооруженные военные судна были подготовлены к морской битве. На них находились хорошо обученные матросы, десантная пехота, стрелки и пушки. Вооружение повстанцев было примитивное. Они подъезжали на близкое расстояние к римским военным суднам и забрасывали их камнями. Римляне подпускали их своим кораблям, чтобы на близкое расстояние им было удобнее их расстреливать и закидать ядрами. У инсургентов не было ни снаряжения, ни пищи, а лишь была их собственная жизнь, которую они хотели спасти. Хорошо подготовившись, римляне начали атаковать эти судна, засыпая их стрелами и ядрами из пушек, разбивая и потопляя их небольшие судна. Повстанцы спасались вплав, кто как мог, но римляне расстреливали их из луков. Они нырали, но когда их головы появлялись на поверхности воды, римляне простреливали их своими стрелами. Иные рассчитывали на великодушие римлян, плыли к их военным суднам, надеясь, что их не убьют. Римляне в битвах были беспощадными, а с побежденными иногда поступали весьма великодушно. Но на Тивериадском озере происходила война, и они убивали всякого, кто подплывал к их кораблю. То самое постигало тех, которые плыли к берегу, но римляне всех их убивали. О этих страшных событиях историк и современник этих событий Иосиф Флавий пишет, что воды Тивериадского озера были красны от крови. Убитые и искалеченные тела выбрасывались волнами вместе с остатками разбитых суден и лодок. Тысячами качались на волнах озера. Они всплывали и распухали под солнечными лучами палестинского солнца и наполняли все окрестности страшным зловонием. Картины эти были так ужасны, что их устрашились даже самые авторы этих событий. И эти события потом дискуссировались на форуме Сената и Верховного Суда. В Генисарецкой битве было убито 6500 инсургентов. Так закончивалась одна из страшных страниц исторической эпопеи пацификации римлянами Галилеи. Это было то горе, которое было предсказано Христом.